Глава 7. «Вот здесь», — показал на карте командир полка майор Коробков. «Лохвица. 140 километров от нас. Наша задача — сопровождать катюшки из 132-го бомбардировочного. Гудериан рвется замкнуть котел. Постараемся ему помешать. Вылет», — он посмотрел на часы, — «через 20 минут. Свободны». Комбез, планшет, шлем, очки, летные краги, парашют, компас. Плюс к этому пистолет ТТ, запасная обойма к нему и выкидной нож со стопором в карманах комбеза. За последний спасибо механику Владлену и младшему лейтенанту Максимову, на чьей машине он летает. От него нож остался. Хороший нож, к слову. Крепкий, острый, надежный. Достойная замена ножу из корабельного НАЗа, который лежит теперь в лесном схроне у села Лугины. «Даст Бог, когда-нибудь заберу», — подумал он. «А не даст, и ладно. Обойдемся тем, что есть». «Что еще?» 300-граммовая плитка шоколада во внутреннем кармане. 750-граммовая алюминиевая фляга с водой в брезентовом чехле на ремне. «Не берут летчики с собой воду?» «Он берет. Вода — это такая вещь, что всегда может пригодиться. Потому что без воды и ни туды, и ни сюды», — пропел он негромко. «Готов?» «Готов». Максим шагал к самолету, поглядывал в чистое синее небо, уже начавшее по-осеннему менять цвет, и думал о том, что сегодня, 13 сентября, исполняется ровно месяц, как он провалился во времени на 154 года назад. «Во времени и пространстве», — уточнил он сам для себя. «Не будем забывать, что пионер Валя Котик переместился к Земле из орбиты Юпитера, мгновенно покрыв расстояние в десятки миллионов километров. Так что ноль перемещения удалось. Как удавалось оно «Вишенке-1» и «Вишенке-2», автоматическим прототипом его корабля. Только «Вишенки» вернулись домой. А он... тоже домой, но с разницей в 154 года. И что? Привык, вот что главное. Какой-то месяц, а он уже привык. Вжился. Еще, пожалуй, не настолько, чтобы ощущать себя так, словно родился здесь и прожил всю жизнь. «Ощущать Николаем Святым», — усмехнулся он про себя. «Но близко. Только тонкая рубашка из поляризованного углерита, неизменно носимая им под формой, и друг Кир напоминают о том, что он совсем из другого времени. Ну и память, конечно. Его собственная память. Она не даст забыть, сколько ни вживайся. И это правильно. Человек всегда и при любых обстоятельствах должен помнить, кто он и откуда». Возле самолета уже ждал авиамеханик, младший сержант Владлен Сорокин. «Как машина?» — спросил Максим. «В полном ажуре, товарищ младший лейтенант!» — бодро отрапортовал механик. «Отлично!» Максим уже привычно вскочил на крыло, оперся руками о края кабины и одним ловким движением оказался в кресле. Пристегнулся. Рычажки аккумулятора, генератора вверх, в положение «включено». Пожарный кран слева в положение «открыто». Растопорить ручку заливного насоса справа и качнуть несколько раз топливо. Застопорить ручку. Переключатель крана заливной системы справа внизу перещелкнуть в разные положения на пару секунд в каждом и вернуть в первоначальное. Проверить давление бензина. Циферблат слева внизу. 1 атмосфера. Нормально. Ручку магнита в положение 1+2. Высотный газ. Рукоять по левому борту в положение норм. Регулятор оборотов винта в положении номинал. Створки капота, рычаг справа вверху, открыть. Вытянуть стартер на 10-12 секунд. 1, 2, 3, 5, 8, 10. «От винта!» — крикнул Максим, хотя и так знал, что младший сержант стоит безопасно. Тух-тух-тух. Лопасти закрутились, ускоряясь. Мотор завелся. Из-под капота вырвались сизые струйки выхлопных газов. «Колодки!» Техник нырнул к шасси, убрал упорные колодки из-под колес, отбежал в сторону. «Зеленая ракета!» Максим отпустил стояночный тормоз, прибавил обороты, тронул машину с места, вырулил на полосу, дождался своей очереди и пошел на взлет. С «катюшками» из 132-го бомбардировочного полка они встретились через 42 километра в районе хутора Новошрамковский. 23 СБ-2 шли на высоте 2500 метров почти точно на восток, к городу Лохвица. 17 «Ишачков», практически все, что осталось от 12-го истребительного полка, заняли эшелон над бомберами. Мессеры встретили их за 10 километров до цели, немецкой механизированной колонной, шедшей на помощь немецким частям, которые сдерживали контрудар советских частей чуть южнее Лохвицы. Три группы немецких БФ-109Ф, по 30 самолетов в каждой, зашли с юга и теперь стремительно приближались. 90 машин — это, считай, полная эскадра», — проявила осведомленность Кир. «Кто бы это мог быть, интересно? Если УГ-52, то можно начинать молиться». «Почему?» «По моим сведениям, неделю назад у этой эскадры было уже 500 воздушных побед. Самая результативная истребительная эскадра времен Великой Отечественной войны. Летает исключительно на мессерах. Сейчас базируется под Белой Церковью. Это 260 километров отсюда, за Днепром. Полчаса лета. У Фридриха крейсерская скорость на высоте 3000 метров 525 километров в час». «А дальность полета?» «Почти 900 километров. Это без дополнительных баков». «Да хрена», — сказал Максим, и Кир с ним согласился. Дальше им стало не до разговоров, потому что худые приблизились и атаковали советские самолеты. Кир оказался прав. Это была УГ-52. На бортах истребителей, помимо крестов, красовалась эмблема эскадры — черно-красный щит с мечом, обращенный острием вверх и стилизованными крыльями вместо гарды. 23 плюс 17 — это 40. 40 против 90 — это соотношение 1 к 2,25. При самом-самом оптимистичном раскладе. Потому что советские бомберы СБ-2 против Фридрихов не пляшут. В особенности, если их в три раза меньше. 17 «Ишачков» дрались отчаянно, стараясь защитить бомбардировщики. Но что они могли? И-16 проигрывал БФ-109Ф практически во всем: скорости, потолке, вооружении. Единственное, в чем он превосходил немецкий истребитель, — это маневренность. Но при таком численном превосходстве никакая маневренность не поможет. Через 10 минут боя немцы сбили 8 СБ и 3 «Ишачка», сами потеряв при этом 6 истребителей. Еще через 5 в воздухе осталось 12 СБ и столько же И-16. Этим 12 бомберам удалось прорваться к цели и сбросить бомбы на колонну. Внизу горело и взрывалось. Во время атаки было потеряно еще 3 бомбардировщика и 2 «Ишачка». «Осталось 19 наших», — считал про себя Максим. А было 40. Немцы недосчитывались уже 17 самолетов, 3 из которых сбил Максим, доведя счет своих личных побед до 8 истребителей. Но боезапас почти на нуле, топливо тоже заканчивалось, а крылья были изрешечены вражескими очередями. Верный «Ишачок» пока тянул, но сколько он еще выдержит, Максим не знал. Нужно было что-то делать. Но что? 19 против 73. Безнадежно. Оставшиеся в живых СБ, отбомбившись, легли на обратный курс, набирая высоту. Мессеры не отставали. Еще один СБ и один «Ишачок», задымив, пошли к земле. Летчики покинули горящие машины, и 4 парашюта раскрылись внизу, под Максимом. Выживут, если повезет. На выходе из мертвой петли, сверху, Максим атаковал мессер, пристроившийся в хвост советскому бомбардировщику. Короткая злая очередь пришлась точно по кабине Фридриха. Немецкий летчик был убит на месте, и самолет пошел к земле, сваливаясь в штопор, выйти из которого ему уже было не суждено. Есть 9-я победа. «Да ты настоящий ас!» — похвалил Кир. Только что у нас с патронами?» «Пец у нас с патронами», — честно ответил Максим. «Кончились». «Что будем делать?» «То же, что и всегда. Драться». Однако драки уже не получилось. При попытке Максима рубануть винтом по хвосту удачно подвернувшегося мессера, его самолет попал под очередь из немецкой 15-миллиметровой авиационной пушки, которыми, помимо двух пулеметов, были оснащены БФ-109Ф, и загорелся. Снаряды разнесли капот и двигатель, самолет потерял управление и пошел к земле. «Прыгай!» — заволновался Кир. «Это, конечно, совершенно не мое дело, но напомню, что с твоей гибелью погибну я!» «Спокуха!» — ответил Максим, на которого неожиданно напало какое-то бесшабашное злое веселье. «Помирать нам рановато! Есть у нас еще дома дела!» Он вышел из сверхрежима, отстегнул ремни, оперся руками о края кабины и выбросил себя из самолета. Стукнулся боком о крыло, перевернулся и в следующее мгновение провалился в пустоту. Максим прыгал с парашютом. Это входило в программу подготовки космонавтов. Прыгал и не раз. Прыгал летом и зимой. На ровное травяное поле, на песок пустыни и заснеженную тайгу. Но одно дело — легкий, удобный парашют-крыло конца 21 века, снабженный прибором принудительного раскрытия. И совсем другое — парашют летчика образца 41 года. Старый добрый ПЛ-3М, как, наверное, мог бы кто-то сказать. Но только не он. Это будет слишком фамильярно и не соответствовать истине, потому что с таким парашютом он не прыгал никогда. Только в кинохронике видел. Хотя принцип у всех парашютов одинаковый. Зачем нам принудительное раскрытие? Мы и сами с усами. До земли чуть больше 1000 метров. Значит, обычная 3-секундная задержка. 501, 502, 503, сосчитал он про себя, сгруппировавшись. С силой потянул кольцо. Рывок. Белый купол парашюта раскрылся над головой. Максим ухватился за стропы и закрутил головой. Воздушный бой продолжался выше и южнее. Отбомбившиеся катюшки набирали высоту и уходили на запад. Мессеры продолжали наседать, но уже не так рьяно. Было видно, что их боевой азарт выдыхается. Во-первых, наши и бомберы, и истребители продолжали яростно огрызаться. Во-вторых, у многих фридрихов явно закончился боезапас, и они покидали пространство боя. В-третьих, топливо в баках немецких самолетов тоже не бесконечно, а на базовый аэродром у Белой Церкви им возвращаться гораздо дальше, чем нашим. Будем считать, ничья. Северо-западный ветер сносил Максима к лесному массиву юго-восточнее Лохвицы. «Удачно», — подумал он. «Лес укроет. Пока еще укроет. А там посмотрим. Самое главное, чтобы никакому фашисту не пришла в голову мысль поохотиться за одиноким советским летчиком на парашюте. В этом случае он ничего не сможет противопоставить врагу. Совсем ничего». «Кир!» — позвал он, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Здесь». «Кто внизу? Наши или немцы?» «А вот хрен его знает», — честно ответил Кир. «Как это? Ты искусственный разум или где?» «Ну, я же не всемогущ. Обладаю только той информацией, которой...» «Обладаю. Тебе напомнить, что наш удобный цифровой мир остался далеко в будущем». «Ладно, не лезь в бутылку. Это я так, шучу. Нервы». «Шутит он. Предупреждать надо. Одно могу сказать. По моим данным, Лохвицу немцы взяли вчера. В этом районе пытаются вырваться из котла части из разных армий. 5-я, 37-я, 21-я, 26-я. Ты это и сам знаешь. Вы же к ним на помощь и летели». «Хочешь сказать, что внизу могут быть как наши, так и немцы?» «Именно это я и хочу сказать». «Спасибо. Родной отец не смог бы меня утешить лучше, чем ты». «У Стивенсона была родная мать», — заметил Кир. «Зануда». «От зануды слышу». Лес приближался. Сверху было хорошо видно, что осень уже плотно вступила в свои права. Желтые, оранжевые Красноватые пятна различных оттенков смело мешались с зелеными, создавая внизу красующийся под солнцем сплошной ковер листвы. Пока еще ковер. Скоро он опадет на землю, побуреет под дождями, а там и зима с ее снегами и морозами. На ум пришли строчки песни из фильма «Котовский», до съемок которого осталось меньше года. «Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? У тебя нет теплого платочка, у меня нет зимнего пальта». Потом еще эти строчки, слегка переделав, вплел в свой гениальный фильм «Кин-дза-дза» Георги Данелия. «Так, товарищ киноман, не расслабляться! Ниже, ниже, еще ниже. Вон удобная поляна посреди лесного массива. Довольно большая, попасть легко. Чуть-чуть подобрать стропы. Вот так. Ну, приземляемся. Это пока ты в сотнях метров от земли, кажется, что опускаешься медленно и плавно. На самом деле скорость спуска на PL-3M около 5,5 метров в секунду. Почти 20 километров в час. Прилично. Подвернуть ногу легко, если не знать, как приземляться. Максим знал. Сотни метров от земли он развернулся по ветру, сомкнул ноги и чуть согнул колени. В 40 метрах вынес ноги чуть вперед, напружинил мышцы. «Земля!» Принял удар обеими ступнями, упал на правое плечо, прижимая локоть к телу. Рядом мягко опал парашют. Скакивать сразу же не стал. Огляделся лежа, прислушался. Вроде никого. Деревья слегка шумят под ветерком в 30 метрах дальше, на опушке. Сверху доносится уже отдаленный звук множества авиационных моторов, треск пулеметных очередей и частое уханье автоматических пушек. Там продолжается бой, а здесь, внизу, тихо. Он поднялся, освободился от парашюта. Подумал было спрятать, но плюнул. Зачем? Найдут и ладно, а ему уходить надо. «Где сейчас фронт, Кир? Хотя бы примерно?» «На востоке. Где же еще? 40-50 километров. Точнее не скажу. Нам нужно выйти к селу Петровка-Роменская. Это километров 30 отсюда. Потом на Гадич». «Гадич? Первый раз слышу». «Город в Полтавской области. Районный центр. Немцы возьмут его только 27 сентября. Сегодня у нас 13-е. Две недели. Время есть». «Так получается, здесь серая зона сейчас?» «Что-то в этом роде. Будь начеку». «Я всегда начеку». Парашют все-таки наскоро собрал и сунул под разросшиеся у земли ветки ближайшего боярышника. Так, чтобы со стороны не сразу заметить. Боярышник был густо усыпан красными плодами, похожими на маленькие яблоки. Максим вспомнил, как мальчишками они обдирали еще не созревший до конца боярышник возле школы. Сорвал одно яблочко. Попробовал. А ничего, уже сладковатое, есть можно. Нарвал полные карманы. В его положении никакой едой пренебрегать не следует. Вошел под деревья. «Ну, здравствуй», — поздоровался мысленно с лесом. «Недолгим было расставание. Укроешь? Надеюсь на тебя». Ветерок пробежал по ветвям, деревья зашумели, словно отвечая. «Укроем, мол, даже не сомневайся». Офицерский компас у Максима был, но он и без него прекрасно знал, где восток. Туда и пошел. Месяц, проведенный в лесу с партизанами, плюс врожденные и наработанные способности, сказывались самым наилучшим образом. Ему не нужен был и сверхрежим, чтобы двигаться быстро и бесшумно. Ладно, почти бесшумно. При этом сам он слышал все: перекличку птиц, шелест листвы, шорох ежа в ближайших кустах. Особенно прислушивался к птицам. Они первые, кто сигнализирует об опасности. И самые первые — сороки. Вот и сейчас. «Хе! Хе! Хе!» Характерно застрекотала одна впереди и правее. «Чех! Чех! Чех!» Быстро и встревоженно ответила другая. Максим остановился, поднял голову. Между ветвей мелькнуло черно-белое оперение. Что-то их обеспокоило. Что? Максим вошел в сверхрежим, прислушался. Звуков сразу прибавилось. Теперь он слышал, как падают в траву осенние листья. И не только это. Вот они. Шаги. Осторожные, но недостаточно бесшумные. Нет-нет, да и хрустнет тихонько тот же опавший лист под ногами. Или сухая веточка. Трое идут. Держатся рядом, но не вплотную. В пределах видимости друг друга. Идут по направлению к нему. Впереди раскинул ветви дуб. Не старый, но и не юный. В самый раз. Максим вышел из сверхрежима, энергию нужно беречь. Подпрыгнул, ухватился за ветку и через 2 секунды исчез среди еще зеленой листвы на 4-метровой высоте. Поиграем в Робин Гуда. Идущих было уже слышно и без всякого сверхрежима. Да, трое. Не торопятся, но и не медлят. Не разговаривают. Ближе. Еще ближе. Вот они. Внизу между ветвей мелькнула пятнистая зелено-коричневая куртка и каска, на которой красовался импровизированный венок из травы. Теперь Максим видел и оружие, уже почти родной МП-40 на груди. Немец. Разведчик. Коллега, мать его так. Максим нащупал в кармане ТТ. Передумал и достал нож. Побережем патроны. Хрустнула ветка. «Дерьмо!» Громким шепотом выругался немец и остановился. Почти точно под Максимом. «Что там, Фридрих?» Послышался второй голос. «Ничего», — сердито ответил первый. «На ветку наступил. Эти чертовы русские леса сведут меня с ума!» «Тихо!» — вступил третий. «С ума сошли?» «Да нет здесь никого», — сказал Фридрих. «Расслабься, Йоган. Давай лучше покурим». Прошуршали шаги. Внизу сошлись трое.